«Так мне положено», — я вывел на лицо естественную улыбку, сложив руки на животе, «тем более, что я здесь всего на неделю, уже чуть больше 6 дней. Что ты будешь делать, если станешь учителем?» Снова, спустя 10 секунд молчания, подал он голос. Комната почему-то показалась застывшей. Я, посерьезневший Рари, недвижимый Кара, безжизненная мебель, застрявшие как есть упаковки, книги, журналы, тетради и все остальное, что есть в учительской. Снаружи же, уснувшая природа, что отказывалась показывать свое вечное движение через окно за учителем. «Учить детей, конечно», — ответил честно, — «до выходных, точно. Вчера был понедельник, начало фестиваля ресторанов. Сегодня, уже за полночь, наступил вторник, это второй и последний день фестиваля. Учитывая это, к выходным я могу уже спокойно уйти куда мне угодно. И даже есть план захватить пару крайне необходимых для любой организации вещей из этого мира. Напоследок, так сказать. А потом что? А потом предлагаю спросить детей», — пожал плечами, разрушая повисшую над нами иллюзию. Помолчали. Молчали несколько минут, пока Кара, возвратив свой желтый цвет, не сказал: «Посмотрим. Вот значит как. Определенного ответа у нас нет. Лучше, чем ничего или вовсе отказ. Ну посмотрим так посмотрим», — произнес расслабленно, уже вставая: «Прошу прощения за поздний визит, коллега. Мы, пожалуй, откланяемся». Карасинси смотрел на меня чуть дольше, чем требовалось, словно оценивая что-то для себя. Затем за какой-то едва уловимый миг его глаза вновь наполнились привычной жизнерадостностью, а рот изогнулся в знакомой, широкой улыбке. «Я буду рад увидеть, как вы справитесь, Артур-сан», — легким голосом начал он, — «однако учтите, если ваши уроки окажутся вредны для моих учеников, я обращусь к директору Асана». Тихо зашелестела отодвинутая дверка. Мне на миг показалось, что я ощутил слабую вибрацию в воздухе, едва заметную, но говорящую о многом. Кажется, начал подстраиваться под монстрика. «Отдыхайте хорошенько», — добавил Карасинси, стоя в учительской и помахивая тентаклем в прощании. «Завтра вас, может быть, ждет первый день в роли учителя. Мы будем готовы, Карасинси», — наконец-то, удивив этим даже Кара, ответил Рари. «Доброй вам ночи». «Вам тоже, жуткий тип», — заявил Рари, когда мы наконец вошли на территорию школы. Короткий звонок Матока решил большую часть проблем с электронной защитой корпуса, которая сама по себе была неожиданно сложной, так что шастали мы за забором вполне свободно, и даже мимо охранников, с дубинками-электрошокерами. Прошли легко, все же это уже немного низкий уровень. Вот так свободно и дошли до кабинета товарища директора, коротко осмотрели дверь, прикинули способ защиты и решили использовать скучный вариант. Мы просто вылезли из окна, взобрались на крышу, а оттуда подошли к краю, к тому месту, где находились окна кабинет. Далее я просто дал Рари веревку и телефон с камерой. Моток веревки у меня в руках, Рари быстро спустилась, сделала фотку и дала знак вытаскивать ее. А через пару секунд, как я посмотрел фотку, мы оказались внутри. Телепортация Эндермина вообще работает на воображении и подсознании. За спину, примерно представляя ландшафт, я могу блинкнуть без проблем. Но вот запертые помещения, я должен хоть раз их увидеть и представлять место появления достаточно подробно. Это занимает пару секунд. А, и да, я научился переносить на руках других. Рари, например. Что же, отключив уже взломанную защиту мануально, осталось просто подождать. Ри, я пока в чат, — предупредил, устраиваясь на гостевом диванчике поудобнее. Негоже все же кресло хозяина отнимать, не дает такое плюсов качкам переговоров. Тем более, что кожаный диванчик так-то поудобнее будет. Рари, с любопытством рассматривающая кабинет, почти сразу развернулась и через пару секунд оказалась рядом, устраиваясь поудобнее у меня под боком. Кабинет Гакуха Асана на самом деле был довольно пустоват, только самая необходимая мебель, жесткая светлая плитка на полу и панорамное окно за спинкой его кресла. Ну и флаг школы, конечно, куда уж без него, на отдельной стойке рядом со столом. И все это в реально крупном помещении на глаз 10 на 10 метров, довольно большом помещении, примерно 10 на 10 метров. Атмосференько, на самом деле. Председатель знает, как создавать ее. И да, Гакуха Асана, единоличный хозяин этой школы. Он ее основал, он ее развил, он ее довел до уровня одного из самых престижных учебных заведений. Меж тем, я уже зашел в чат. Тут, кстати, поменялось кое-что. Если точнее, открылись новые функции. Теперь все участники чата могут видеть, во-первых, кто сейчас онлайн. Появилась отдельная менюшка, показывающая, кто сейчас в чате, а кто нет. Теперь еще видно, когда кто-то начинает писать, да, но самое главное, я теперь понял, как все тут работает. Основное для чата – уровень доверия. Чем больше доверия между участниками в общем и между отдельными парами в частности, тем больше функций нам доступно. А учитывая, кто с нами находится в чате в общем, качать эту способность мы будем еще долго. Такс, кто сейчас в онлайне? О, как раз Костян с Аской общаются. Точнее, видимо, Аска говорит, а наш повелитель Назарика просто слушает. Ему там что, делать нечего? Аж завидно, если честно. Багровая валькирия. Но я ведь люблю его. Багровая валькирия. И еще вырасту. Багровая валькирия. Или ты считаешь, что я недостойна его? Мастер подземелья. Аска, хватит эмоций. Я просто высказал правду. Так а что он писал-то? Пара минут ушло на то, чтобы пересказать предыдущие сообщения чатрари, заодно прочитав все самому. Выходило все довольно просто. Костян просто решил высказаться на тему, что ей как бы 14 лет, а Кадзи взрослый мужчина. Что друзья Кадзи не посмотрят на это понимающе. Что социум такие отношения справедливо не поощряет. И если изначально было видно, что он пытался быть с девушкой более мягким и обходительным, то когда, судя по всему, он стал несколько более эмоциональным, сработала пассивка и стиль общения резко оборвался в более нейтрально-холодный. Добрая душа ты, Мамон, да только каждый раз, как по голове бьет спокойствие нежити, теряешь часть этого вот доброго запала. Я-то тоже не сказать, что образчик доброты, но хотя бы в основном у меня все под контролем разума, а не тела, даже просто одной из его способностей. Я. Привет, ребята. Чего не спите? Багровая валькирия. Большой босс, скажи, что я права. Мастер подземелья. Привет. У меня группа разведки возвращается скоро, вот и жду. Ага, а еще тебе не нужен сон. Ну ладно. Аска, как тебя ткнуть да не обидеть-то? С людьми такого характера нельзя поддаваться, но и если надавить, дело выйдет к негативу, так что задачка эта сложная. Ладно, зайдем со стороны образования. Она же девочка умная, не правда ли? На самом деле очень. Наша рыжая получила степень доктора наук в 13 лет, так-то. А я тогда с пацанами по заброшкам бегал да на девочек пялился. Я, Аска, дорогая коллега наша, ты прочитала книги, которые я тебе рекомендовал? Ответ малость запоздал. Багровая валькирия, пока не успела. Но не говори, что поддерживаешь его. И у твоих книг странные имена. Я, это книги по психологии, так что ничего не поделаешь. Впрочем, там скорее психология женская, так что может ты пока не совсем осознаешь написанное. Багровая валькирия, и все я пойму, я уже взрослая. Ага, правильное направление. Значит, добавим немного того, что она желает услышать. Пересказал на фоне сообщения Рари, получив еще и неплохой совет сверху. Пришлось немного подкорректировать план общения. Я, может, фактически, но не биологически. Но да ладно, я не собираюсь обсуждать такую сложную тему, как любовь, пока у моего собеседника в руках только эмоциональные доводы. Багровая валькирия. Эй, я уже приводила аргументацию. Я. И помнишь, к чему это пошло? Багровая валькирия. Ты сказал, что Кадзи не воспринимает меня как партнера. Я. После чего ты перешла с логики на эмоции, не сумев продолжить обсуждение на конструктивном уровне. Аска, я готов помочь тебе с твоими целями, потому что ты импонирует мне как личность. Но если ты не хочешь держать уровень разговора, достойного доктора наук, коим ты и являешься, то я лучше пойду пообщаюсь со своей невестой, подождав, пока ты остынешь. А еще я не хочу, чтобы ты страдала как в каноне. Да, мастер подземелья, ты обручен, Артур? Я, ага, я не говорил, багровая валькирия, не говорил, мастер подземелья, нет, не помню такого, багровая валькирия, ладно, лучше скажи, какие там книги были. Помню, я находила их в сети универа, так и быть, посмотрю. Я, ну, я обручен на одной великолепной леди и скоро готовлюсь пожениться, так что если нужны будут советы по отношениям, дайте знать. Я багровая вампирия, вот имена, женщины, которые любят слишком сильно, Робин Норвуд, травма привязанности, Дайна Пулхеллер. На самом деле, если тебе интересно саморазвитие и ты считаешь себя достаточно сильной, чтобы входить в эту тему, я могу порекомендовать еще пару книг. Багровая валькирия, давай, Вот как, односложный ответ, мало информации, но работать можно, тем более, если дали добро на попытку помочь, еще можно подсластить немного работами для лидерства, она же любит такое, я, ради осознания себя, общего развития как личности советую еще, тело помнит все, дар несовершенства, а чтобы занять лидерскую позицию среди нового окружения пилотов, как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, Дейл Карнеги и лидеры едят последними, Саймон Синек, это то, что я читал и советую любому руководителю от простой команды до армии целых миров. Багровая Валькирия, спасибо, вон оно как, ладно, надеюсь, не перегнул. По-другому, если честно, я не вижу как ей помочь. Будем надеяться, что ее голова не только в науках гениальная и сможет осознать в какую ловушку она себя загоняет. Иначе будет реально грустно, на самом деле. О, Маман тоже в офлайн ушел, похоже. Подчиненные пришли, рассказал Рари, на что та пожала плечами, устраиваясь поудобнее. Напоследок, приобняв меня всеми конечностями, выдала. А что, остальные не выходят на связь. Одна заявила, что мол попробует разобраться и что это не займет много времени, после чего у нас не появлялось, а пятый участник чата вообще себя ничем не проявлял. Только, судя по отображению, недавно бывал в онлайне, ничего не написав. Ну так отметь их и ложись спать. Прямо так пожала она плечами, уже закрыв глаза, малость колко выдав, а Матака если что сама позвонит, нечего ее ждать. Я кивнул, достал из сокровищницы спальный мешок, расстегнув цепочку до конца, получили довольно удобное одеяло, которым и прикрылись. Нус, можно и поспать, а в чат я кинул. Я, хранительница историй, убийца боли, вы еще с нами или как? Я, кстати, мастер подземелья. Отпишись, как освободишься, на тему смены расы, надо будет серьезно поговорить, и да, что у тебя сейчас по делам, нужна помощь, Гаку Хасана шагал по длинному коридору с абсолютно спокойным выражением лица, допустив на губы привычную своим коллегам легкую улыбку, было ровно 7 утра, дверь кабинета открылась, и, сделав шаг внутрь, он невольно замедлил движение на секунду, окинув взглядом одновременно всю картину комнаты, не упуская из внимания детали. Что-то ему в обстановке не понравилось, но что именно, точно сказать было сложно. Не дав заминке сбить его с темпа, он отдал телу указание действовать по привычному очереди действ, пока разум пытается понять, что ему не понравилось. Своей интуиции он доверял, как и памяти. Вроде бы все в кабинете выглядело точно так же, как он и оставил вчера, но острые глаза все равно раз за разом проходили по помещению в поисках подсказок, даже когда он сел на свое кресло, и вот отсюда он, наконец, понял, что не так, диван, кто-то сидел на нем, кто, как и зачем, вопросы в голове появились сразу же, надо приказать охране перепроверить кадры ночной видеосъемки, рука потянулась к телефону, когда тот, внезапно, зазвонил сам, на миг нахмурившись, Асана сразу же взял себя под контроль, вновь выпустив на лицо легкую улыбку. На деле было интересно, что за неизвестный номер смог дозвониться к локальной телефонной сети. Он не любил такие игры, он просто выигрывал в них. Гаку Хасана, слушаю. Приветствую вас, господин председатель, ему ответил энергичный, малость даже радостный голос взрослого мужчины. Разрешите войти, хозяин школы, не меняя своего спокойного и уверенного тона, слегка наклонил голову в сторону, взглянув на дверь. Его взгляд был холодным, но без агрессии. Даже с каплей любопытства, все же перед входом спросили разрешения, это интересный ход, он не чувствовал опасности, не боялся, пока монстр в его школе, пока военные проводят операции на его территории, правительство у него на поводке, всего-то и нужно, чтобы он отдавал нитки от поводка другим нужным людям, чтобы все оставалось так, как нужно. Асана был опасным противником, войдите, коротко ответил он, добавив, я уже готов принять вас. Тогда позвольте представиться, внезапно прозвучал тот же голос сзади, Артур Смит, временный новый учитель класса 3Е, Рари Меркьюри, ему вторил приятный, отпечатывающийся в голове женский голосок, его ассистентка, Гакуха, не вздрогнув, все так же поддерживая маску дружелюбия, повернулся к ним, тогда приятно познакомиться, коллега, разговор обещал быть интересным, возможно, Асана даже сможет получить что-то более интересное, чем предлагает государство, оно не работает так, как этот Артур. К сожалению, документы на ваше имя до меня еще не доходили, председатель провел взглядом, видимо, телепортировавшуюся парочку, что обошла стол, сев на воздух. Нет, как оказалось, прямо за ними из ничего оказались удобные стулья, на которые те и уселись. Снова телепортация, это не наша с вами проблема, пожал улыбчивый европеец, что выше даже самого Асана, а он сам возвышался почти над всеми японцами, с которыми ему представлялось встречаться. Его рост 180 сантиметров для этой страны считался очень высоким, а назвавшийся учителем убийца явно из высшего эшелона, добавил, государственные служащие бывают непозволительно нерасторопными, но можете не беспокоиться, наши бумаги появятся у вас через пару минут, мы позаботились об этом, читалось и без намеков. Надо будет проверить по новостям внезапные смерти работников Министерства образования да просто госработников, решил для себя Асана, включая, наконец, компьютер. Тогда предлагаю сразу начать ваше собеседование, он перевел взгляд на разглядывающего его фигуру иностранца. Нужно было сразу показать позиции. Школа Куна Угигака, территория, где у него абсолютная власть. Долина долгого процветания или гора, символизирующая долголетие, его домен. И он принимает здесь решение, что и должно показать сразу. Нет нужды, легко помахал головой Артур, устраивая руки на бедрах, я могу предложить вам должность полновластного директора в главном академическом комплексе империи без собеседования. Прошу прощения, такое заявление смогло на пару секунд сбить с мысли даже Асана, что вы имеете в виду? Артур без резких движений взмахнул рукой, а на столе после этого появился ноутбук, неизвестная модель, а пока тот включался, мужчина начал говорить, с каждым словом все больше убеждая Гакуха, что либо тот абсолютный безумец, либо что тут происходит кое-что очень уникальное. Собственно, прямо сейчас в этой межмировой империи идет полномасштабная стройка самого крупного учебного заведения всего мира, и я предлагаю вам занять кресло его директора, естественно, с возможностью забрать из этого мира все, что угодно. Абсолютно реалистичные, невероятные в своей сути картины на экране ноутбука пропали вместе с ним самим. Порталы, дракон, современная техника рядом с конными войсками – это походило на бред настолько достоверно, что он поверил. «Мне нужно подумать», – четко ответил директор, – «и поговорить с вашим императором, если он является высшей властью страны». Последнее он проговорил с небольшим намеком, поддерживая маску уверенности и благосклонности, хотя внутри у него словно перевернулся весь мир. Даже намек он сделал едва ли не рефлекторно, просто чтобы проверить возможную динамику власти между этим Артуром и его прямым начальником. Неудачно. Тот держал контроль лица так, словно учился этому тысячу лет. Давно, очень давно его не ставили перед таким выбором. Япония страна небольшая, развитая. Столько возможностей для него, столько уже полученных возможностей. И вот он на пике, осуществляет свою мечту, создавая лучшую из человечески возможных систему обучения. И тут ему предлагают сделать шаг выше. Я сегодня вечером передам вам телефон, через который вы сможете поговорить с ним, встал со своего места Артур, вы пока думайте, а сейчас предлагаю все же подписать контракт на работу. Действительно надо подумать, и закончить это дело. Черновая распечатка уже была готова, но он чуть было позабыл про нее. Все же несмотря ни на что, пока он владеет этой школой здесь все будет абсолютно так, как хочет того он, четко, гладко и эффективно, а потому нужно закончить эту мелочь перед тем, как запереться и погрузиться в тяжелые размышления. На какую должность записать вас, мистер Артур? На обществознание. Хорошо, протянул он, прописав название в графу, не против вопроса? Нет, конечно. Почему именно обществознание? Все просто. Потому что, я жал руку Леониду Спартанскому, вот почему, весь класс в замер, 28 ребят, целящих ненастоящее оружие на желтоголового сенсея, в синхроне перевели взгляд на меня, что только что, распахнув дверь, с улыбкой зашел внутрь, что, послышалось пару вопросов от учеников, это был ответ на вопрос почему, произнес я, вставая рядом с их учителем, в этот раз вопросов не было, весь класс, опустив оружие, переглядывался в непонимании, в итоге придя к лучшему варианту действия. Просто уставиться на Карасенсея в ожидании, когда он им все пояснит. «Разрешите?» Повернулся к нему и сам, он лишь кивнул. «А вопрос почему вы задали, когда узнали, что у вас новый учитель по обществознанию? Впрочем, не беспокойтесь, я тут всего на неделю. Зовут Артур Смит. Приятно познакомиться». Коротко поклонился взводу, на что культурные японцы не смогли ответить иначе, кроме как поклониться в ответ. И да, кто в меня попадет пулькой, выиграет подарок своему классу. Возмаш, бах, глаза уловили движение красноволосого парня, самого перспективного в этом классе. Тот сидел в конце класса, но, услышав задачу, отреагировал быстрее всех. Я поймал пульку из специального противоучительского материала прямо напротив сердца, в воздухе, не дав активироваться защитной ауре. Молодец, попал, появившись в телепортации рядом с его столом, передав пульку обратно. Хорошая реакция, Карма-кун. Еще один, донесся шепот сзади. Он лишь, не испугавшись, с улыбкой кивнул, показывая, мол, что правда, то правда. Это было сказано как раз для него. Будем впечатлять детишек. Докатились, да. Будь у меня проявление все, хех, молчащий не, смог бы вернуться туда под иллюзией, но в этот раз пришлось шагать обратно самому. Итак, вопросы, класс, чтобы не создавать неловкую тишину, заговорил я сам, совершенно натурально не обращая внимания на застывшего Карасинсея, и да, я реально пожал руку Леониду. Показать фотку? Давай, Артур, поднял руку, ожидаемо, Карма, я посмотрю. Я достал телефон из кармана, открыв галерею. Рядом с этими фотками там только картины греческих пейзажей, лагеря, тренировок спартанцев и наш с Рари спарринкой фотосессия с печенткой, кадры, как мы с Рари помогаем чуть не застрявшей во вратах дракоши пройти их, выходя на хаб, а дальше подобранный аналитическим отделом имени Папы Аврора Матака и я рандомный набор фоток из Империи. Начинаем вербовку, да, вот так, стоя рядом с Кара, легко махнул телефон, что пикнуло попытки взлома, прямо в руки Кармы, проговорив себе под нос, как тебе, Шинигами, так, чтобы услышал только желтый коллега-учитель. Сразу в этот момент я отпустил контроль над способностью сокровищницы. Вокруг фигуры Кара появился идеально подогнанный под его размер высокий металлический ящик, обитый изнутри антиучительской тканью. Спасибо Рари, что благодаря навыкам Гефест смогла собрать эту ловушку из привезенной еще с базы основы и местных спецматериалов, которыми с нами поделился товарищ директор со своего склада, на основе никаких трещин. Идеальная молекулярная работа технологии тумана, лишь закручиваемая на выверенных под эту конструкцию гайках крышка сверху, через которую Рари клеила спецмат, единственный способный навредить Кара. Сокровищница – одна из самых лучших моих способностей, ведь именно она позволила закинуть внутрь коробки сразу 30, во все свободное место активированных и находящихся на грани взрыва спецгранат с противоучительскими шариками под корпусом. Стазис, это великолепно. Ничего бы не вышло, если Кара двигался хоть как-то, а не стоял всю эту минуту четко, позволяя мне настроить появление ящика прямо вокруг него. Приемы, кстати, я запомнил, может когда пригодятся. Ну, детишки, вот и познакомились. Встретимся после вашего фестиваля, на уроке в среду. Махнув ощутившим точка к ученикам, развернулся ко двери, убрав ловушку в сокровищницу. Ведь у дяди Артура еще есть дела. Ему надо встретиться с парочкой убийц элитного класса. В этом мире такой вот концепт. Самые крутые – убийцы. Значит, их и забираем. А завтра надо будет поговорить отдельно с личными этого класса, что спокойно стояло своим массивом сервера в крайнем углу класса. Веселый мирок, что тут скажешь. Глава 14. Резкий подъем уровня опасности. Артура. Это было не слишком вежливо, Артур-сан. Гнусавым тоном заявил появившийся за моей спиной Кара. Но я-то знал, что это тебя не убьет. Пожал плечами в ответ. Кинув взгляд за спину, я мысленно вздохнул. Чертов учитель мерцал. Точнее, если я правильно понимаю его силы. Он перемещался между коридором и классом так быстро, что для человеческого сознания одновременно находился в двух местах. И как эту хрень убивать? Да никак, признал я про себя. Реально ведь, при моих способностях Карасинсея не убить никак. Он просто слишком быстрый. Ты испортил мне перекличку. Как бы зло вскричал он. Виноват. Кстати, это была Линька. Решил просто перевести тему. Все равно мы оба понимали, что ни я, ни он друг на друга вообще не злимся. Я знаю, какие границы он перед собой поставил, а он знает, что я знаю, что он знает, и так далее. Особого смысла в этом споре не было, ага, сначала, но потом кожа даже не понадобилась. Сразу же гордо признал он, отбрасывая всю злость. Я просто срезал часть своей одежды, чтобы собрать все до одной пульки, а потом сшил ткань обратно, и выбрался, просто раскрутив гайки крышки изнутри. Как я понимаю, свою сверхпрочную кожу, оставшуюся после линьки, Он не использовал просто из принципа. Там же была заплатка, слегка удивился я, уже подходя к выходу из постройки. Хи-хи-хи. В ответ я получил ехидный да нельзя смех, который сопровождался зелеными полосками на коже кора. Впрочем, сразу после он с усмешкой на все лицо добавил: «Можешь забрать свой хлам назад». Миг, и проекция Карасинсия, что все это время одновременно вела разговоры со мной и перекличку у класса, пропала. А рядом со мной, с легким порывом ветра, появился двухметровый гробик, в котором я минутой назад запер желтоголового. Что примечательно, его кожи там не было. Впрочем, даже оставь он ее, я бы поостерегся забирать, а вдруг рванет, когда достану из-под пространства. В общем, я забрал ящик в инвентарь, прибрав заодно и вывалившиеся оттуда шарики. Нечего детишкам работу плодить. А еще можно поставить еще одну отметку перед психоанализом Кора. Он поступил ровно так, как мы и прогнозировали. Слава вычислительным мощностям Авроры. В итоге, наконец выйдя на улицу, я сразу зашагал к площадке для физкультуры класса 3Е. И должен сказать, что Корей тут расстарался, очищая место для своих детишек. Целый гектар ровной земли без единой травинки. Грунтовое покрытие, свежая краска для беговых полос вокруг, полоса препятствий, зона тренировок с ножом. Да чего уж там, тут даже тир был. Покачав головой, такого шика даже у нас на базе пока что не было. Я вышел на середину пустой площадки, вокруг которой обернулись беговые полосы, и достал из сокровищницы АХ-6 Литлибирд, естественно, с доработками в виде военной системы управления и ракетами. Потому что почему бы и нет, в итоге, когда я уже разгонял ротор, Карасинси уже закончил свою перекличку, и ребятки, ожидаемо, вышли на улицу, чтобы пройти к месту, где устроили свой ресторанчик для фестиваля. Я просто махнул им из бортового стекла двери, направляя пташку подальше от города, в сторону одного отдаленного аэропорта. Пока Рис Матока развлекают себя другой задачкой, я встречу примечательную группу убийц, которые согласились на разговор. Может, удастся их завербовать? Снова же, а почему бы и нет? Ребята умелые, ребята с принципами и обладают некоторыми уникальными чертами, которые нашим ученым, в будущем, конечно, не стоило бы изучить. Отлетал, игнорируя попытки местных связаться с новым бортом, у которого отключен передатчик, с широкой улыбкой. Крутой уход же вышел, нет, да, чувствую, внутреннего ребенка во мне ничто не убьет, особенно после его общения с тобой, не, молчишь, да, с иронией хмыкнул я, направляя вертолет еще ниже, чуть ли не задевая верхушки деревьев. В ответ мне пришла связка эмоций, которая неожиданно удобно перекликается с классическим выражением «пошел ты на, милая же девочка», да, спрашивается, почему я ее не призвал. Товарищи убийцы нашему предложению о найме выдали отказ, ожидаемо, на самом деле. Из-за этого я им ничего по поводу путешествий в другие миры и другой околонаучной мути и не раскрывал. Шансы на вербовку изначально были не самыми большими. Оставив аэропорт за спиной, я прошел пару километров вниз по дороге, прежде чем призвать свой любимый байк. Уже на нем вполне спокойно доехал до точки, где с комфортом устроились мотокосрари. Стоит ли говорить, что первая уже собрала небольшую виртуальную папку для шантажа некоторых важных людей. Как же, все же, удобно иметь под рукой такого специалиста. В итоге мы заседали в арендованной ею комнате чуть ли не до ночи, в итоге заказав роллы, чтобы подкрепиться. Нам с Рари просто хотелось попробовать их по-японски, а Матока было, в принципе, все равно. Так, подкрепившись, мы с невесткой вышли на ночное задание. Просто снова зашагали в гору, на склоне которой устроился корпус 3Е класса. В этот раз у нас было две задачи, первая из которых нашла нас сама. Снова вы, появившийся рядом с нами, когда мы хотели зайти в строение, Кара не выглядел особо довольным, хотя широкая улыбка все еще присутствовала на его лице. «Мы», кивнул я, доставая из сокровищницы специально приготовленную наживку. «Это тебе за беспокойство, Карасинси». Особого настроения на шутки почему-то не было, так что решил пойти просто напрямик. В принципе, в этом мире я изначально так все и делал, а наживкой была цветная распечатка одного журнала премиум-класса из нашего мира. Как понятно, взрослого жанра. Это одно из уязвимостей бывшего лучшего убийцы мира. Миры аниме, такие миры аниме. Я, если честно, почти не удивился, когда журнал пропал из рук в тот же момент, когда спидстер осознал, что это, и даже в то, что самое опасное существо этого мира, потеряв желтизну, обратился в нежно-розовый, да еще и обретя румянец по мере пролистывания страниц, принял стоически. «А что я могу изменить?» – спрашивается. «Да и зачем?» «Ну, думал я, что это все игра от Кара для детишек, и что?» «Красинси!» – окликнул его, чтобы начать процесс с торгов. «Да-да», сразу же убрав журнал, он всем языком тела показывал полное внимание и доброжелательность. «Предлагаю полную коллекцию этого журнала в обмен на перемещение 3 человек в Англию и возврат в тот же день. Он из другок. Согласен», — выпалил он, едва услышав мое предложение. «Что, серьезно? Ну ладно, я-то не против. Чего уж там. Хорошо, тогда завтра после моего урока в Британию». «Хорошо», — он явно насторожился, во второй раз обдумав, на что согласился, а точнее, в Лондон. «И позвольте спросить, что вы будете делать?» «Посетим музей, естественно», мы с Рари переглянулись, прежде чем я добавил, «ты, надеюсь, не против». Он задумался, причем надолго, секунд на 5, что при его уровне скорости мышления реально долго, до тех пор, пока это не вредит моему классу и никто не умирает, поставил он условие, тогда возврат по звонку. Он кивнул, на том мы и договорились. Мы пошли вперед, зайдя в здание, на что сзади донеслось удивленное: «Куда вы? Нам надо поговорить с Рицу», — вновь обернулся к нему. «Если ты не против, конечно, в моем присутствии», — решил он. Собственно, причин как-то скрывать это не было, так что мы вошли в класс вместе с Кара за спиной. Сейчас тут не было никого, кроме металлического устройства в правом углу класса. Если быть точнее, то это что-то, напоминающее глазу холодильник с экраном спереди, было и с именем Рицу, одним из учеников этого класса. Не знаю, насколько она действительно соответствует гордому наименованию и, но чего у нее не отнять, так это качество личностных и анализаторных модулей. Именно за ними, чтобы по итогу передать их Авроре, мы и решили заглянуть сюда. Рицу-сан обратился к ней, наконец-то подойдя к ней. Секунда, и экран включился, показав яркую панораму зеленого то ли леса, то ли парка, на фоне которой стояла натуральная анимешная 2D-тян. «Черт, до чего же технологии дошли?» «Да, учитель Смит», — и вывел на лицо своей аватары милую улыбку, даже помахав мне рукой. «Прости, что беспокою тебя, но у меня есть просьба». «Ничего, учитель, чем могу помочь?» — с энтузиазмом отозвалась она. «Можешь дать нам копию своих модулей?» — тоже улыбнулся ей в камеру, добавив: «У меня дома тоже есть одна и, которой они не помешают». «Прошу прощения», — она достоверно изобразила смущение, мелко-мелко покачав головой, — «но мои программы – это собственность компании». Она начала эти слова, внезапно оборвав себя. Покрасневшее лицо ее аватары взметнулось вверх, четко уставившись на меня с экрана, а вся краснота пропала, оставляя только ошарашенное выражение. «Я только что получила разрешение на передачу любых данных вам, учитель Артур». «Да, я договорился с корпорацией, которая создала тебя», — пожал плечами, кинув взгляд за спину, на Кара. Тот, хоть и не выглядел особо довольным, но и обратного не показывал. «Спасибо в очередной раз незаменимой Матока за договор, да», — продумал я про себя, прикидывая, чем могу одариться по возвращению. «Тогда, надеюсь, сама ты не против такого?» — уточнил еще один важный момент, достав из сокровищницы мощную флешку, заполненную всем необходимым для коммуникации и от Авроры. «Тут, если верить моей подруге, есть много что для обмена. И да, клянусь, что ничего вредоносного там нет». «Я согласна», — пара секунд раздумий все же привели к положительному ответу. «Ну вот и хорошо. Тогда вот», — без резких движений я протянул флешку, вставив ее в боковой универсальный разъем. «Миры меняются, а УСП едина, да. А еще, давным-давно я получил способность переговоры с техникой. С тех пор, если честно, не особо чувствовал ее влияние, все же не настолько я обезумел, чтобы разговаривать с зарядным устройством ради пары минут прибавки к скорости наполнения батареи. Но вот недавно я решил улучшить эту силу. И вот сейчас, я реально ощущал, насколько проще было получить нужное УИ, без агрессивной позиции, чисто одной просьбой. Пометка: опробовать это на Авроре и ее сестрах по возможности. А картинка розового волосой девушки на экране сначала застыла, а потом и вовсе исчезла, она просто отключила экран. Апа. Легкая, острая жажда крови стала ощутима из-за спины. Опять же, никакого давления, просто легкое недовольство существа, что может убить меня раньше, чем я это осознаю. Даже имея камень воскрешения, Сефирот на поясе, стрёмно. Все нормально, Карасинси, спокойным голосом заявил, уже вставая. Она просто перегружена. Рицутян, он решил. Да, отозвалась она почти мгновенно. Простите, здесь слишком много информации. Поразительно. Никогда не видела настолько идеальные алгоритмы. Чисто ради вида отряхнувшись, я уточнил. Это займет время? Да, учитель Смит, ответила она несколько менее ошарашенным голосом. Оценочное время обработки новых модулей. 11 часов. Благодарю. С каждым словом ее голос терял все больше и больше эмоций, под конец и вовсе походя на машинную озвучку. Что вы ей дали? Вроде успокоившись, но все еще нервно вопросил Кара. Я же сказал, у меня дома тоже есть один и, вот и решил провести обмен знаниями, пожал плечами, кинув взгляд на ненадолго вышедшую в коридор Рари. Там ничего опасного, просто более продвинутые алгоритмы. Рари кивнула мне, и я пошел к выходу, где она и стояла. Кара, тоже. А вот у Рицу, мне кажется, более развитая личностная схема, поэтому я и хотел провести обмен, продолжил пояснять, уже выходя из класса. Надеюсь, с этим никаких проблем. Пока это не вредит моему классу, вновь повторил он свои слова. Похоже, желток реально словил фикс на этих детях. Впрочем, тут ничего, что можно было бы осудить, для человека на грани смерти, даже если он ее не боится, в этом ничего необычного. Тем более, что инстинкт, насколько он применим к тентаклимонстру, оставить после себя наследство вел по этому пути тысячу людей. Отпустила осьминожка нас без проблем. Рари же, говорившая с Матока, напомнила мне, что нам надо посетить еще пару людей лично, чтобы получить необходимую поддержку за морем, когда будем приводить в исполнение планы повторения истории наоборот и было ваше, стало наше. Эх, дела. Староста класса, Юма Исугай, парень с короткими, немного растрепанными каштановыми волосами, скомандовал класс встать. Итак, ученики, снова приветствую вас, я вошел в класс, сразу же взяв в руки мелок, повторюсь, меня зовут Артур Смит, и сегодня у нас будет дополнительный урок на тему Древней Греции и политики. Написав имя на английском на доске по их традиции, я говорил на относительно чистом японском. Целью этого урока будет ввод в древнюю политическую систему, через которую мы проведем параллели к тому, что творится с миром сейчас. Вопросы, затихший класс, выработав общее мнение путем переглядывания, вопросов не имел. Точнее, вопросы явно были, вот только не относились к уроку, поэтому никто их и не задал. На том, собственно, и порешили. Я обернулся к доске и написал «Спарта», а затем «Афины», прочертив между ними линию. Чтобы понять, почему современная политика такая, какая она есть, начнем с классики. Кто-нибудь помнит, чем отличались эти два города? Несколько рук поднялись. Я указал на девушку с короткими волосами в первом ряду. «Спарта была военной державой, а Афины – демократией», ответила она уверенно. «Верно», кивнул я, добавляя под названиями слова «военная олигархия» и «демократия». Спарта жила по принципу, где власть принадлежала немногим, и весь ее уклад был заточен под войну. Афины, напротив, развивали искусство, науку и политику, деля власть между относительно многочисленной элитой. Я вернулся к доске и дописал еще одно слово. Персия, расположив его напротив Афин и Спарты, затем прочертил линию, соединяя три названия. Мы обсудили Спарту и Афины, а сейчас поговорим о Персии. Как вы думаете, в чем ее главное отличие от этих двух полисов? Некоторое молчание, затем поднялась рука. Это был Исугай. Персия была огромной империей, а Афины и Спарта всего лишь городами-государствами. Тоже верно, я кивнул и добавил под словом Персия подпись «Империя». В отличие от полисов, Персия управляла сотнями народов и территорий, создавая единую государственную систему. И, что важно, она предлагала подчиненным нечто, чего не могли дать Афины и Спарта – относительную стабильность. Я сделал паузу, давая классу осмыслить сказанное. В Персии не требовалось быть лучшим воином, как в Спарте, или свободным гражданином, как в Афинах. Главное было подчиняться закону и платить налоги. Вам давали защиту, дороги, торговлю, и за это вы принимали власть царя. Они как-то до веками существовали в качестве самой многонациональной страны того времени. Одна из девушек, слегка прищурившись, постучала карандашом по парте. Если не ошибаюсь, она снайперша класса. То есть, если сравнивать, Персия – это как современная супердержава. Я улыбнулся, кивнув. Неплохая аналогия. Теперь подумайте. Почему Персия проиграла Греции? Заговорил уже один из учеников. Потому что греки были более мотивированы, для них это была война за свободу, а персы просто выполняли приказы. Одна из основных причин, я добавил слово «мотивированы» в график, когда империя сталкивается с небольшими, но решительными государствами, у нее возникают проблемы. Персия была могущественной, но в ключевые моменты проиграла из-за внутренней разобщенности и нежелания ее воинов умирать за власть царя, а еще, из-за природных условий. Просто не повезло. Я посмотрел на класс, легко улыбнувшись. Я, представитель правящей элиты одной империи, так что сыграем в игру, я буду адвокатом дьявола, а вы будете пытаться аргументированно убедить потенциального стороннего наблюдателя в том, что ваша система правления лучше. Ограничений нет, и да, Рицу тоже участвует, если захочет. Стоит ли говорить, что и класса все еще была загружена данными, так что принять участие ни в чем не захотела. На этом урок начал обретать огонек. Ребята были с соревновательным духом, причем, что редкость, здравым. Так что обсуждение прошло на горяче. Сначала медленно, почти неуверенно, но потом все набрало инерцию. Голоса начали обретать уверенность, громкость, аргументы шли более серьезные, а кое-где и контроверсальные, иногда перемешанные с шутками. В общем, попытался сделать так, чтобы урок запомнился хорошо. Тем более, что под конец, взяв ситуацию под контроль, успел провести, как и обещал, параллели между древним и современным миром, но забыв упомянуть методы поддержания и удержания власти, что есть две разные сути. И все это на примере из истории Греции. Ну не хорош я, а? На этом я от ребят и ушел. Точнее, попросил назад свой телефон, фотки с которого подростки все же перекинули к себе в классный чат, и лишь потом откланялся. Что же, если так, значит, что методика вербовки сработала, да. Все же тут главные герои аниме, так что как ни смотри, но талантливые люди среди них должны быть, и они есть, причем с довольно высоким потенциалом, да. Кара ждал меня в учительской, с похабной ухмылкой, с нежно-розовым оттенком кожи, румяный поверх этого и хихикающий под нос. В общем, эталон извращенца. Карасинси, вежливо обратился к нему. Миг, легкий ветерок, мерцание силуэта осьминожки, и вот передо мной сидит уважаемый учитель, и никаких журналов у него в руках никогда и не было. Черт, аж завидно этой скорости. Да, Артур-сан, мой урок закончился, не обратив внимания на забавы существа, напомнил ему, так что где нам ждать тебя? Получив точку сбора, без прощаний вышел из корпуса. Матока отписалась, что будет ждать нас на месте, Арри вышла в город прогуляться. Отзвонился и ей, напомнив о сборе. Карасинсия мы должны были ожидать на окраине города, возле одного пустыря, так что собрались мы там уже через полчаса. А 30 минут тому спустя, наконец, явно в хорошем настроении, прилетел наш транспорт. Как и ожидалось, то, что мы с Матока весили на двоих, собственно, два с чем-то центнера, ему особо не мешало. Собравшись в компактную группу, я дал отмашку Кара. Секунду назад мы стояли на пустыре, а уже в следующую, мир рванулся вперед, сминая пространство в единый размазанный поток цвета. Воздух вокруг изменился мгновенно. Было ощущение, будто мне вынесли хороший такой, аккуратный удар в грудь, для меня не болезненно, но с достаточной силой, чтобы сбить дыхание. Уши не заложило, думаю, только из-за улучшенного тела. Гравитация словно исчезла, желудок неприятно сжался, а вестибулярный аппарат пытался понять, есть ли вообще какое-то вперед. Вокруг мелькали размытые образы, уличные фонари, здания, проблески океана внизу, а затем вдруг звезды стали резче, а воздух холоднее. Грудь свело от смены давления, но это быстро прошло. Под нами остался лишь пролетающий на дикой скорости океан. Черт, от скорости и высоты казалось, будто это мы застыли на месте, а планета под нами вращалась. Юху, запоздало дошел до меня голос Рари, которая находилась у меня в объятиях, не давать ее, так-то девочку-волшебницу, в руки тентакли монстра, а со стороны Матока я прямо кожей чувствовал интенсивную работу ее сенсоров. Впрочем, дальнейший полет из Токио в Лондон прошли в тишине, не потому что ветер бил в лицо, а он, несмотря на все усилия Кара, бил, а потому что в такой ситуации никому и ничего говорить не хотелось, ни в такой компании. Я, максимально сосредоточившись, смог даже разглядеть отблески сплетающихся в хаотичный узор щупалец, что били перед лицом Карасинсия, создавая нам защиту от давления ветра на скорости в 20 махов. И этот засранец одновременно с тем, жрал мороженое. Невероятное зрелище еще было уход солнца за горизонт где-то на северных широтах. Мы двигались настолько быстро, что просто обогнали вращение планеты. Момент, когда мы оказались на земле британской, я сначала даже не воспринял. Просто мигом назад, под нами за минуты пролетела Монголия, Казахстан, Россия, еще буквально секунды океана, и я воспринимаю себя стоящим на твердой земле. Все остановилось. Мы стояли на влажной крыше, а вокруг тянулись темные силуэты зданий, пахло дождем и старым камнем. Воздух Британии был другим, плотнее, прохладнее, наполненным сыростью. Где-то внизу слышался гул машин, а еще неприятно моросило, и темнота. Была ночь, где-то 3 часа и 40 минут ночи, если точнее. Ну, удачи вам, махнув рукой, Карасинси исчез, добавив напоследок, ведите себя хорошо. Это было предупреждение, первой осведомилась Матока, выглядывая вниз с высоты пятиэтажки. Своего рода, пожал плечами в ответ, где мы сейчас, судя по всему, южные окрестности Лондона. Она оглядела пространство вокруг, на миг прикрыв глаза, жилый район около портов. Так а что делать будем, донесся голос Рари уже с соседней крыши. Она запрыгнула повыше, чтобы разглядеть все получше. Да, приступим к делу, что еще? Время было подобрано идеально. Глубокая ночь, мороси полусонные охранники исторического достояния целых народов. Британский музей, хранилище более 8 миллионов артефактов, которые были привезены в метрополию еще при Британской империи. И мы, все в серой камуфляжке, при масках и необходимой экипировке, как полезной, так и просто для вида. Но проработан образ так, чтобы создавать ощущение профессиональных военных. Даже моя красавица согласилась в этот раз вместо алебарды апостола взять огнестрелы и боевые ножи. Матока зациклила камеры, отключила сенсоры, позволяя нам забраться на крышу здания абсолютно спокойно, без улик. Мы пробежали под случайно минувшим светом, за секунду достигнув темного угла под стеной. Крюк кошки пошли в ход, и мы легко оказались наверху, где тут была точка. На всякий случай уточнил, мысленно обращаясь к сокровищнице. Женщина-киборг указала на место на крыше, которое конструктивно было способно удержать наш козырь. Собственно, именно там боевой вертолет и появился, а сверху на 6 рук мы накрыли его брезентом, просто ради маскировки. Отсюда ушли поближе к центру, оставив Рари за спиной. Через один участок мансардного окна, уже я просто телепортировался за спину патруля из 2 охранников при пистолетах в кобуре. Всего секунда, и мужчины бесшумно сидят под ближайшей стеной. А я, помня план здания, едва слышным рывком срываюсь в основную комнату охраны. По пути, к их несчастью, под руку попадает еще 4 человека из патруля, но и они решают отдохнуть в тенечке. Точнее, так решают их тела. В одной из комнат охраны царила дежурная скука. 2 мужчин, облаченных в темную форму, лениво листали телефоны, время от времени поглядывая на мониторы. Пульт с камерами показывал пустые залы и коридоры. Матока все сделала идеально. Дверь открылась прежде, чем они успели осознать неладное. Секунда, и один уже спал, его тело безвольно сползло со стула. Второй лишь успел развернуться, но столкнулся лицом с моей рукой. Одно точное движение, и тот осел на пол рядом с коллегой. В помещении теперь было тихо. Я метнулся к пульту и быстро вставил на место флешку, позволив нашему хакеру перевести систему в режим тишины. Теперь даже экстренный вызов не пройдет. В наушнике раздался голос Матока. Дракон, прием. У меня все, короткие ответы, сразу четкий вопрос, отчеты. Я все, голос Рари. Все по плану, продолжила Матока, иду к следующей точке. Принял. Снова стремительный рывок по заранее рассчитанному маршруту, чтобы оглушить еще 2 патруля, что за эти секунды даже не успели дойти до этой двери. К тому времени, как Рари доигралась с группой быстрого реагирования при нормальном вооружении, а сейчас ловила оставшиеся на первом этаже парочки охраны, я встретил Матока у бронированной двери главного центра управления уже в подвале. Люди сильно недооценивают, что могут натворить специалисты нашего уровня, будь у нас мотивация и отсутствие риска наказания. Вот и сейчас, бронированная дверь оказалась сначала взломана электронным методом, а потом мной, просто механически. К этому моменту здание было погружено в своеобразный сетевой пузырь, так что единственный способ связи с городом за стенами – это рация и физический контакт. Ну и, возможно, какая-то скрытая кнопка или что-то в этом роде, не отображенная в документации и схемах музея. Поэтому, стоило двери открыться, как я мгновенно телепортировался в центр комнаты, в которой сидело 12 человек за мониторами, выкрикнув: «Кто двинется хоть на миллиметр, ляжет». Учитывая неожиданности помп в руках, заявление было воспринято серьезно. Я сказал: «Застыть, сука». Грохот выстрела, что царапнул кожу на ноге, остановил одного парня от того, чтобы нажать ступней какую-то педаль под столом. Встали все. Быстро. Взять контроль над рабочим составом комнаты оказалось так же проще, как и Матока, захватить отсюда абсолютный контроль над музеем. Уже отсюда, на самом деле, азарт пропал почти. Пошла рутина. Я отослал девушек собирать охранников в одном месте и связывать выданным блоком пластиковых застежек, а сам занялся самым вкусным. Все камеры были выведены из строя, а охрана обезврежена. Время работать. И первым делом, в египетское крыло. Колонны возвышались надо мной, словно, хех, застывшие стражи древнего мира. Я остановился перед розетским камнем, монолитом, с которого началась разгадка египетских иероглифов. Одно четкое движение появившимся льдом, и стекло трескается. Еще одно, и под ноги. Магическому мечу малость плевать на закаленное стекло не особо большой толщины. Стекло осыпается, открывая моему доступу камень, который оценивается в чуть ли не миллиард долларов. Один из самых важных исторических артефактов мира. Провел пальцами по его шершавой поверхности, буквально чувствуя вес веков. Одно движение воли, и артефакт исчез в сокровищнице, словно никогда здесь и не был. Вот это да, и сразу же ощущаю, как сокровищница драконьей жадности расширяется почти на 3 метра сверху лимита. Черт, наконец-то. Одно это приводит широкую ухмылку на мое лицо, а тело, в движение. Рядом, саркофаги, украшенные золотыми узорами и древними письменами. Один из них, явно принадлежавший какому-то высокопоставленному лицу, тоже сначала лишился защиты, а потом отправился в пространственный карман. К нему последовали амулеты, статуэтки и свитки с текстами на папирусе, лежащие рядом. Одна за другим, артефакты древности пропадали в моем инвентаре, куб за кубом расширяя его, буквально опустошив весь огромный зал. Последним забрав статую Рамсеса II, перешел к грекам. Здесь я просто не смог сдержать короткий, не слишком адекватный смешок. Мраморы Парфенона, украденное сердце Афин, веками пылившиеся на чужбине. Теперь они снова исчезали, один за другим, в моем личном пространственном хранилище. Каждый кусок резного камня, каждая колонна, все уходило мне в карман. Рядом стояли бронзовые доспехи, пережившие множество битв, и керамика, на которой были запечатлены сцены древних мифов. Еще один взмах мечом, и они пропадают еще раньше, чем стекло осыпается на пол. Шумерский зал, глиняные таблички, покрытые клинописью. Первые известные записанные слова человечества. Между рядами стендов, на которых еще секунды назад были выставлены артефакты древности, стояла массивная статуя крылатого быка, Ламассу. Легкое усилие, короткий импульс, и гигантская фигура исчезает, занимая место в бездонном кармане. Я бегал из зала в зал, забирая с максимальной скоростью абсолютно все, что попадало под руку. Мумии фараонов или высокопоставленных жрецов, связанные с ними саркофаги и другие погребальные предметы. Даже мумию Тутанхамона к ним. Золотые украшения и артефакты из древней Месопотамии, древние золотые украшения, короны, кубки и другая чертовски роскошная роскошь, которой пользовались правители тех времен. Микенские и критские артефакты, оружие, доспехи, ювелирные изделия и керамика, относящиеся к эпохе бронзы в Древней Греции. Артефакты из Древнего Рима, мраморные статуи, известные работы скульпторов, бронзовые предметы, монеты и предметы быта. В частности, даже удалось наложить руки на артефакты, в пояснениях к которым мелькали имена Цезаря, Августа, Нерона. Часы из эпохи Ренессанса, викингские артефакты, древние манускрипты, инкские артефакты, Хаахаканая, работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Дюрера, Хакусая, бенинские бронзы, сокровища Саттанху, алмазная сутра, клинописные таблички из библиотеки Ашшурбанипала, амарнский архив, барельефы дворца Харсабада, штандарт Война и мира Изура, портлинская ваза, шахматы с острова Льюис, хрустальный череп, Евангелие из Линдисфарна, рукопись Беовульфа, Синайский кодекс, золотая пелерина, человек из Линдау, коллекция китайской керамики эпохи Тандацин, стела Нарамсина, коллекция японского искусства. Уже пройдя кругом, Я на миг остановился в центре огромного зала. Тысячи артефактов уже исчезли. Британский музей пустел, его витрины теперь были лишь напоминанием о том, что здесь когда-то находилось. Великолепное зрелище. Черт, только за час с чем-то бега, я мать моя женщина, сокровищница выросла до 200 с чем-то кубических метров. Это, чтоб его не знаю хватит, чтобы засунуть в карман гребаные эсминец и еще место останется. От осознания сколько миллиардов, десятков миллиардов долларов сейчас у меня в сокровищнице, я натурально задрожал, не в силах сделать еще один шаг. Меня колотило от восторга и какого-то низменного, людского страха. Не думаю, что в истории человечества была хоть единая персона, у которого лично в руках сосредотачивалось такое богатство. В наушнике, не знаю через сколько секунд, раздался голос Матока, тоже подрагивающий. Закончил, ты тут, да. Хорошо, она взяла короткую паузу, чтобы успокоить нервы, спускаемся вниз. Понял, выдохнул, пару раз подпрыгнув на месте, веди. Я спустился по лестнице в темную часть музея, туда, где хранится то, что не выкладывают на обозрение, то, что слишком хрупкое, слишком этнически спорное или просто находиться в реставрации, изучении и бог знает еще зачем. И здесь, на самом деле пришлось поплутать. А еще, скрытые в нишах темных коридорах и кабинетах экспонаты были иногда за такой защитой, что я банально не хотел рисковать работать мечом, даже зная, насколько ювелирный у меня над ним контроль. Ладно, не хотел к этому прибегать, но, наверное, так будет лучше. Фух, надеюсь, я не уничтожу этот мир. С этими мыслями я, ощущая, как разгоняет быстро разгорячившуюся кровь, начавшие ускорять сердце, достаю одну вещь. Самая сладкая цель белки из ледникового периода. Ультимативное оружие разрушения миров. Абсолютный орех. Мы проверяли его еще в лаборатории, которую обустроила мне Аврора, но обнаружили лишь два различия от обычного ореха. Невероятная прочность и чудовищная разрушительная сила, сосредоточенная на острие. В остальном, несмотря на такую аномальность, он был идентичен обычному сородичу. Еще один глубокий вдох, и сжатый, но не до того, чтобы он выскользнул. В цепких пальцах абсолютный архимягко касается защиты из закаленного стекла поверх цилиндра Кира, манускрипта с указом персидского царя Кира Великого о религиозной терпимости, который считается древнейшей декларацией прав человека. То же самое и с кубком Уоррена с довольно отвращающими сценами на нем. Дело с новым инструментом пошло шустрее, и вскоре в сокровищницу провалились и, хех, сокровища Милденхолла, коллекция Льюиса, документы Розалинды Франклин, кубок Ликурга, карты Льюиса и Кларка, даже русские православные иконы в количестве 72 образа и советский фарфор. Я опустошал подвалы и скрытые хранилища музея чуть ли не с высунутым языком, когда по связи снова не услышал голос Матока с ожидаемыми, но от этого не менее неприятными словами. «Дракон, у нас гости». Холодок пробежал по спине, сменяясь приливом адреналина, словно в момент, когда азарт хищника сталкивается с осознанием возможной опасности. Сердце сжалось, но вместо страха внутри разгорелся знакомый огонь, игра продолжалась. «Тревога», — уточнил, мгновенно разворачиваясь. «Да, не могу увидеть откуда». «Неважно», — отмахнулся от деталей. «Рари, собирайся и выходим». «Аки», — со смешком ответила моя прелесть. Она была оставлена на охране ночного состава музея, так что бегать ей до точки отхода недалеко. Как и Матока, что сейчас должна была удалять абсолютно все улики, которые могут помочь нашим уважаемым друзьям-англичанам с нашей идентификацией в первое время. А люди, в отличие от нас, в темноте не видели, поэтому, запертые в тесной изолированной комнате с одной непонятной надзирательницей, у которой точно есть огнестрел, тоже ничего рассказать не могли. «Матока, есть инфа?» – спокойно спросил, проверяя вызванное на себя снаряжение. «Жаль, не удалось дождаться, пока мне сделают комплект современной на вид брони из смешения материалов двух миров. Да, это спецназ», — голос Матока был ровным, но быстрым. «По меньшей мере два отделения. Одни на подступах к главному входу, другие заходят через крышу. Вертолета пока не вижу, но есть скрытый дроновый эскорт». Она замолчала на секунду, затем добавила. «У них подавители связи и полный комплект глушилок. Нас не берет», — и без паузы дополнила информацию. «Думаю, у нас есть максимум 2 минуты, пока они займут ключевые позиции». «Принято», кивнув Рари на точке встречи, побежали дальше уже с ней. «Давай тогда к нам, будем уходить».